Мы знаем, что в Галлии, в городах римских, была могущественная, богатая аристократия, когда ее застигло германское нашествие. Эти богатые аристократические домы удалились в свои неприступные поместья, где они могли найти безопасность от нападения находивших варваров. Но большинство римской аристократии утвердилось в укрепленных городах, здесь легче жить. Они здесь снова основали сенат и городские общины, падшие и униженные органы администрации возникли снова. Председателями этих общин вначале были епископы. Вообще роль их здесь имеет очень большое значение. Епископы городов пользуются обыкновенно большим уважением со стороны германских кунигов и употребляют свое представительство перед кунигами, чтобы снять с города часть подати. Обыкновенно куниги взимают с городов весьма тяжелую подать и назначают для этой цели в город своего графа, но тем не менее предоставляют городу внутреннюю помощь и конечную расправу, и суд в более мелких делах, касающихся внутренней администрации города. Таким образом, пользуясь этими правами, города скромно и незаметно, но свободно прошли от 5 до 10 столетия. Здесь они являются со странными по тому времени именами, с консулами, сенатом. Объяснить это весьма просто. Эти учреждения и не умирали, только города в 10 столетии воспользовались слабостью центральной власти и разгаром феодализма и воротили себе прежние формы. В других городах римские учреждения забылись или погибли совершенно, именно там, где были лангобарды. Вступая в города, лангобарды поселились здесь сами. Стало быть, господствующим народонаселением было здесь германское. И стало быть, здесь всю силу получили германские учреждения. Наконец, возникает в Западной Европе значительное число новых городов. Когда после Карла Великого империя его сделалась театром опустошительных набегов со стороны германцев, славян, сарацин, арабов, естественно, что деревенские жители, не защищенные ничем от этих набегов, стекались к замкам и монастырям и укрывались в их оградах. Очевидно, что в таких местечках должны были возникнуть новые известные права мены, торговли, промышленности, и эти все обычаи и учреждения концентрировались около известных пунктов и обусловливали развитие новых городов. Церковь тотчас поняла всю важность этих поселений. Епископы, аббаты тех монастырей, около которых они заводились, начали давать жителям этих новых местечек и городов некоторые права и льготы, стараясь как можно привлечь сюда более народонаселения, ибо с этим вместе соединялись их личные выгоды и богатство монастырей. Нет никакого сомнения, что во всех этих городах играет важную роль древнегерманское учреждение, исследование профессора Вильда. Гильдии. Вильда – немецкий историк. Мы знаем, что у древних скандинавов, германцев, англосаксонцев существовали братства. Члены этих братств собирались для общих пиров, в которых по всем ходил один рог, сходились для жертвоприношений, но цель братств этим не ограничивалась. Члены его обязаны были защищать друг друга и стоять в виде свидетелей в суде, если кто совершал преступление. Если один из них делался предметом кровавой мести, 12 членов гильдии берегли его денно и нощно. Если с него взималась сильная пеня, вира, члены складывались и платили за него. Если ему надобно было бежать и скрываться, члены гильдии обязаны были доставать ему коня или лодку, дать на дорогу пищу и топор для защиты. Таких братств было чрезвычайно много. Иногда они учреждались для целей совершенно частных, например, у англосаксонцев они существовали для поклонения святым местам. Отправлявшиеся для этой цели обязаны были беречь друг друга, если один захворал, лечить его, если умер, похоронить. Это были учреждения чрезвычайно замечательные, недавно только выяснившиеся и получившие огромное значение в развитии германской общественности. У англосаксонцев мы тотчас при первом взгляде замечаем, что в основе их городов лежат братства. Новые жители, завладев городом, составляют тотчас братство с целью общих торговых оборотов. И из этих братств впоследствии развелись ганзы. Некоторые правительства Западной Европы, особенно англосаксонское,